«Подожди, подожди. Ты распиваешь напитки с милиционерами?» «Почему бы и нет? Ну, чудеса. Вы и меня за свой стол пригласите». «Докажи, что ты честный гражданин, и пожалуйста». Мне стало не по себе от такого совета, но что поделаешь. Может, Тодди и прав? А сейчас за работу. Вечером явишься в нашу компанию. Я тебя познакомлю со своими приятелями. Хантов будет? Нет. Важнее сейчас познакомить тебя с одним журналистом. Да зачем? Поймешь позднее. Кажется мне, ты меня в помойное ведро бросаешь. Тогда объясню более подробно. Сбреешь усы? Я подскочил, будто меня шилом укололи, и замер, ухватившись за ручки кресла. Если б меня увидел кто со стороны, мог бы сказать, что я сейчас брошусь на Тодди. А он сидел себе спокойно, положив ногу на ногу, потягивая кент и демонстрируя мне свои расчудесные зубы. «Спокойно, Жора. Надо, чтобы все тебя знали без усов. Ты обратил внимание, как много усатых да бородатых развелось? Когда мы будем работать, ты наклеишь усы, бороду, натянешь парик на выбор. Если тебя кто-нибудь увидит, он направит милицию искать ветра в поле. А как я отметину на подбородке прикрою?» Есть способ временно сделать ее незаметной. Завтра после обеда приходи, я тебя подготовлю. И вечером вылетаем. Куда? Один эстрадный певец уехал на море вместе со своей женой. Его квартира пустует. В это время года на море? Он страстный рыболов. У них много золотых украшений. На время гастроли они их забирают с собой, но сейчас не будут же они форсить перед рыбаками. Ты знаешь, где они их держат? Мы перероем всю квартиру, а если кто-нибудь возьмет нас там? Раньше ты не задавал таких вопросов. Я не ответил, спросил только. Ты когда-нибудь бывал в той квартире? Нет. Журналистик ходил туда. Он любит похвалиться знакомством с разными знаменитостями. Все, что надо, я узнаю от него. Этот писака примет участие? Где-то, как-то. Примет участие один золотых дел мастер в размере 20%. Но после того, как продаст украшения... Много ты ему наобещал. А без такого, как он, что я буду делать? Открой лоток на базаре. Ну, иди, сбрей усы. Пообедаем в кафе, а вечером придешь познакомиться с моими приятелями. Перед ними тише воды, ниже травы. И не кидайся на моих девочек. Найдешь себе других. День был солнечным, теплым. И мне так не хотелось оставаться одному. Шел по тротуару, наглядеться не мог на красивых женщин, одетых еще по-летнему, с большими декольте и голыми руками, кое-кто даже с обнаженными спинами. Некоторые девушки были без лифчиков. Я все видел сквозь прозрачные блузки и от этого чуть с ума не сходил. Был конец лета, но я себя чувствовал как весной, когда после южного ветра женщины высыпают на улице без пальто и дубленок.